Глава вторая. Сила. Кен. Все занятие Алекса явно думала о чем-то своем. Кен невольно иногда поглядывал из-под руки на ее черный профиль и прядь, выбившуюся из собранных хвост черных волос. Лицо замкнутое, отстраненное. Такие, наверное, хорошо высекать из мрамора. Как там говорили? Пенни за твои мысли? Он бы заплатил гораздо дороже, чтобы узнать, о чем думает эта странная девушка. Нет. Киан не верил, что она имеет непосредственное отношение к убийствам. Хотя у нее, конечно, достанет и силы воли, и силы желания, чтобы поставить себе цель и идти к ее осуществлению. Она связана с разломом. Что, если Алекса собирается туда войти? Или кто-то хочет, чтобы она туда вошла? И тогда... Что будет тогда? Кажется, ни одна из предсказательных схем не могла дать ответ на этот нелегкий вопрос. Киан! «Не расскажешь ли нам об особенностях взаимодействия с водной стихией?» — вторгся в его размышления голос преподавателя. Он медленно поднял на нее взгляд. Воду Киан не любил больше всего, несмотря на то, что всю жизнь прожил на берегу океана, где многие учатся плавать раньше, чем ходить. Нет, он, конечно, умел плавать, но откровенно так себе, и не мог сравниться с такими чемпионами, как Габриэл. Впрочем, идеальный Габриэл был хорош едва ли не во всех областях спорта. А еще Киан прекрасно помнил, как едва не утонул, переоценив свои силы и заплыв слишком далеко. Он уже погрузился с макушкой под воду, ощущая в груди жжение, раскинув безвольно руки. Бездна словно манила к себе, шептала: «Просто доверься, тебе ничего не нужно делать. Расслабься и забудь обо всем». Киан и поступил бы так, но вдруг ощутил, будто что-то тащит его на поверхность, словно натянулась невидимая, но прочная нить. «Не сейчас. Ты еще нужен». Эти слова как будто звучали в его голове, наполненной гулом пульса, пока он отфыркивался, выплевывая горькую океанскую воду и вновь впуская в легкий живительный кислород. И Джон Ди, суматошно описывающий круги над водой, сам едва не погибший в волнах, успокоился, осознав, что хозяин жив, что они оба еще живы. Дышать было больно, глаза едва видели из-за разъедающей их соли. Но в этот момент Киан вдруг осознал, что берег близко. Гораздо ближе, чем казалось раньше. И он доплыл. И, пошатываясь, выбрался на прибрежный песок. Упал на него и долго лежал, глядя в бездонное синее небо. Он еще нужен. Кажется, это сказала сама смерть, вместе с тем пометив его своим знаком. Вода чаще всего символизирует жизнь. Усмехнувшись невеселым мыслям, проговорил Киан. «Гай Плиний-старший сказал, жизнь — это вода. Время — это вода. Вечность — это вода. Ее величие бесспорно, но постигать его бессмысленно. Вода изменчива и пластична. Взаимодействуя с ней, важно понимать, что в единой капле заключен целый океан». Он говорил дальше, благо немало читал об этом. Теоретические науки вообще являлись его коньком. Хотя особо хвастаться своими знаниями Киан не любил. Зачем? Но сейчас он покосился на Алексу, все еще сосредоточенную на своих мыслях, и ощутил легкое разочарование. Могла бы и послушать. Хотя стихия воды, конечно, тоже совсем не ее. Умеет ли она вообще плавать? Судя по бледной коже, если она и проводила время на пляже, то совсем не ради купания, а ради встреч с Габриэлом, хотелось добавить ему. Вода отвечает за эмоциональную сферу. Продолжал Киан, решительно отсекая лишние размышления. Ему точно не нужны все эти эмоции. Главное в нем — логика, умение анализировать и рассуждать. И в этот момент он все же поймал на себе изучающий взгляд Алексы. Алекса. Забавно. В том, как Киан говорил о водной стихии, чувствовалось нечто личное. Даже стало любопытно. Алекса не любила воду больше остальных стихий. Странное. Вот самое малое, что можно о ней сказать. Слишком пластичная, слишком непостоянная. В их старом Колмаре, разумеется, не водилось обширных водоемов. Из всех масштабных проявлений воды, разве что небольшое, частично заболоченное озерцо, где обитало большое семейство уток. Бассейн в школе был, но Алексе никогда не нравилось плескаться в нем, поэтому она даже плаванием не занималась. Пытались заставить, так сказать, для гармоничного развития. Но еще не нашелся такой человек, который мог принудить Алексу делать то, что ей действительно не хотелось. И сейчас она немало не страдала из-за того, что выход на берег все еще был строжайше закрыт. Даже тайный ход обнаружен и тщательно заделан. и нельзя было купаться. Вот Теона как-то на это жаловалась. Несмотря на глубокую осень, здесь стояли жаркие солнечные дни, так что можно было почувствовать себя на каком-нибудь курорте. Ни на одном курорте Алекса в жизни не была, но предполагала, что вряд ли там есть школьные занятия, практикумы, семинары и прочая обязаловка, которые полным-полно в их жизни. В общем, без воды Алекса уж точно не страдала, а потому вернулась к собственным мыслям. Задача — проникнуть в охраняемую комнату, занимаемую школьным архивом. Комната находилась рядом с кабинетом директора, на административном этаже школы. Вездесущая и противная секретарь, совмещающая эти обязанности с обязанностями коменданта общежития, кажется, всегда находилась на своем посту. Значит, вылазка должна состояться ночью. Чтобы проникнуть в архив, требуется ключ от комнаты, а также нужно разобраться с магической защитой. И помня неудачную попытку пошпионить в доме у магистра Института исследовательской магии, обратить внимание на всякие ловушки и сигналы оповещения. Сложно. Но что вообще легко в этом мире? Алексе вообще иногда казалось, что жизнь представляет собой череду испытаний, пройдя которые, получаешь единственную награду — смерть. В длинный обеденный перерыв Алекса отправилась на административный этаж здания. Интересно, где именно находится архив с личными делами учеников? Скорее всего, где-то рядом с директорским кабинетом. Огромная массивная дверь вела в секретарскую и далее в кабинет Нины Горга, или Горгоны, как директрису звали в школе. Нужно заглянуть туда под любым предлогом и осмотреться. Вот тут Алекса снова пожалела об отъезде единственной приобретенной в школе подруги. Теона могла болтать сколько угодно, не закрывая рта, нейтрализуя собеседника. Любой оказывался перед ней бессилен. Алекса толкнула с трудом поддавшуюся тяжелую дверь и заглянула в приемную, в надежде, что та окажется пустой. Но секретарша, как недремлющий цербер, была на месте. Пожалуй, все же адский трехголовый пес был дружелюбней и любезнее нее. «Алекса Милтон, что тебе нужно?» — спросила она. И Алекса даже удивилась, как такая симпатичная девушка может быть такой неприятной. Секретарь директора Стелла, несмотря на возраст, крепко держала в своих нежных руках всю административную систему. Если бы Алексе предложили угадать, в ком из их школы есть кровь демонов, она бы однозначно поставила на секретаря. «Мне очень нужно узнать, почему вы разрешили уехать Теоне», сказала она, входя в приемную. Подруга, сама не подозревая о том, опять принесла пользу, предоставив отличный предлог. Эта довольно правдоподобная версия сама слетела с языка девушки. «А ты, значит, не согласна с решением школы?» отреагировала секретарь, моментально принимая вызов. «Со стороны школы это не решение, а проявление трусости. Вы просто боитесь ответственности. Если еще кто-то из учеников пострадает, школу наверняка закроют. Так?» Говоря это, Алекса внимательно осматривала приемную. Здесь царил абсолютный порядок. Стол, на котором стояли компьютер и большой магический шар. Главное средство коммуникации. Шкаф с небольшим количеством папок. Похоже, самое важное все-таки не здесь. Небольшая зона кухни, видневшаяся в арочном проеме. Одна из массивных дверей вела в кабинет директора. Это было Алексе давно известно. Но вот слева, почти сливаясь с деревянными панелями, покрывавшими стены, находилась еще одна совсем неприметная дверь. Вот это уже интересно. «Алекса Милтон, ты пытаешься влезть? Не в свое дело. Все меры безопасности в школе приняты. Но родители имеют право забирать своих детей под свою ответственность. Неужели в вашем контракте не написано ничего на эту тему? Как водится, самыми мелкими буквами на 50-й странице?» — переспросила Алекса, с иронией вспоминая свой конфликт по поводу комнаты. «Тебе нужно идти на обед». Секретарша многозначительно взглянула на часы. «В нашем разговоре нет никакого смысла». «Ну почему же?» Девушка шагнула в сторону подозрительной двери. «Если Теона уезжает домой, освобождается целая комната. Плюс к этому — комната, где жила Айрис. И этот, как его, молодой человек, который исчез еще до моего приезда». Она приблизилась к двери и попыталась присмотреться. «У вас просто уйма свободных мест, и вы можете переселить меня в отдельную комнату». Она осторожно протянула руку, пытаясь ощутить магическую ауру. «Ах, вот за этим ты и пришла!» — воскликнула секретарша. Алекса вздрогнула. Ее манипуляции все-таки заметили. Но как быстро? «Тебя интересует только отдельная комната», — продолжала секретарь. И девушка выдохнула. Ложная тревога. «А я уж испугалась, что с тобой что-то не так, если ты пытаешься просить за подругу. В прежней школе друзей у тебя, насколько я знаю, не было. Но почему бы не улучшить свои жилищные условия?» — спросила Алекса, ощущая, что аура есть. И повозиться с узорами еще как придется. Центром этой ауры была одна точка. Искосив глаза, девушка увидела, что это замочная скважина, причем очень необычной формы. «Я слышала, что это может повлиять на успеваемость», продолжала она, стараясь не слишком концентрироваться на изучении двери, чтобы не выдать себя. «На твою успеваемость повлияет только то, что ты возьмешься за ум. И что ты прилепилась к этой двери? Хочешь вписать в свой школьный контракт отдельную комнату?» «В точку! Значит, она на верном пути, и за этой дверью действительно хранятся документы на учащихся. Куда бы только деть охраняющего их Цербера? Я бы не против. Мелким шрифтом», — сиронизировала она, отмечая, что у стола секретарши висит огромная деревянная ключница, очень похожая на ту, что была в ее старой школе в Колмаре. «Но, похоже, вы не слишком стараетесь поднимать лояльность и успеваемость». Дольше оставаться здесь было подозрительно. И Алекса, развернувшись, направилась к двери. «Мы уж сами разберемся, что и как нам поднимать. И карту забери. Если это намек, то я его не понимаю и понимать не собираюсь», заявила ей вслед секретарь. Алекса на миг замерла. Даже не глядя, она уже знала, из какой колоды окажется та самая карта. Интересно, что еще ей выпало? Она очень медленно повернулась. Карта лежала на полу, едва ли не под ногами, вверх рубашкой, на которой были нарисованы черепа и терновые ветки, выглядывающие из провалов глазниц. Алекса нарочито небрежно подняла карту, едва взглянув на нее, и вышла из приемной. Карта была весьма своеобразной. На ней девушка стояла перед зеркалом, одновременно похожим на портал. И, судя по обрамляющему его красноватому свечению, этот портал весьма мог являться разломом, входом в другой мир, полный торжества магии. Мир, лежащий за чертой. И вот отражение по ту сторону стекла было абсолютно другим. Девушка еще узнавалась по белому хитону, но ее голова изменилась абсолютно, став головой пантеры с сияющими янтарными глазами. Да и сама фигура сделалась крупнее, мускулистее. Вокруг нее разливалось торжественное золотое сияние. Аркан 11. Сила. Вот она какая в этой странной колоде. Сила духа. Умение преодолевать трудности, жизненные силы. Это одна из лучших карт в Таро. Алекса улыбнулась. Похоже, ее затея просто обречена на успех. «Какая интересная карта!» Девушка вздрогнула и, резко обернувшись, едва не уткнулась в грудь Габриэлу. Он смотрел на нее со своей фирменной нагловатой усмешкой уверенного в себе красавчика. «Испугалась?» «И не надейся!» Алекса сунула карту в карман школьной юбки. «А я скучал», — прошептал он, наклоняясь к ее уху. «Кажется, наше прошлое свидание пошло не совсем так, как я надеялся. Есть ли планы на вечер?» Ее кожу обдало жаром его дыхание, а от знакомого древесного с пряными нотками парфюма слегка закружилась голова. Парень был сильным и таким надежным, но вот только имеет ли она право вовлекать его неизвестно во что? Сейчас, когда ей угрожает опасность со стороны неизвестного убийцы. Да и к ее собственному происхождению тоже есть вопросы. Возможно, во время их неудачного свидания на берегу, когда она почувствовала леденящий холод, такой, какой бывал при появлении агрессивного призрака, они тоже находились в опасности. Тогда им повезло. Но чем ближе будет Габриэл к ней, тем больше у него шансов пострадать. Быть может, стать следующей жертвой. Этого Алекса себе никогда не простит. Нет. Ни за что. Она должна проявить твердость. Чувствуя настроение хозяйки, радуга слегка нервничала, перебирала когтистыми лапками, и эта легкая боль тоже помогла Алексе собраться. Теперь нужно действовать решительно и так, чтобы парень ни о чем не догадался. Позже, если все образуется, у нее еще будет шанс пойти с ним на настоящее свидание. И тогда... «У меня есть планы. И на этот вечер, и на последующие». Алекса шагнула назад и обожглась об изменившийся взгляд Габриэла. Боль и непонимание мешались в нем с гневом. «Это ты так шутишь?» «Нет, это я так серьезно», — отрезала она. Роль нужно было играть до конца, как по нотам. Она натыкалась на что-то похожее в книгах, но никогда не думала, что когда-либо сама окажется в подобном положении. Она, которой такие ситуации всегда представлялись глупыми и неестественными. Вот так жизнь порой преподносит сюрпризы весьма неприятного свойства. Но ей выпал аркан сила, и она будет сильной и уверенной, как чудовище из зазеркалья на карте. Может быть, она сама и есть чудовище. Радуга, чувствуя непреклонность хозяйки, сжалась на ее плече. «Вообще-то, мне перестало быть интересным общаться с тобой. Так что пока». «Ты сошла с ума? Или решила подстегнуть мой интерес?» Его лицо слегка прояснилось. Алекса только вздохнула. Он слишком верит в себя, чтобы отпустить ее просто так. Однако именно это необходимо для его же блага. Только нельзя сказать ему об этом, потому что уж тогда он точно не отступит, а еще решит погеройствовать и полезет куда не следует. Если думать всерьез, у Алексы больше шансов выжить. Она хотя бы ощущает опасность и видит то, чего не видят другие. Нет, решительно нельзя впутывать Габриэла во все это. А потому придется быть максимально жестокой. «Ты слегка заигрался в свою неотразимость», — проговорила девушка холодно, глядя ему в глаза. «Можно подумать, что ты действительно чего-то стоишь. Но нет. Ты жалкий пикапер, старающийся угодить своему папочке. Что, не получается соответствовать?» Она использовала против него то, что он в порыве откровенности рассказал ей на берегу. «Подло? Жестоко? Но это как посмотреть?» Алекса криво усмехнулась ему в лицо. Габриэл так и стоял посреди коридора, словно заколдованный, а она решительно направилась прочь. В отличие от всяких глупых героинь, Алекса не собиралась рыдать. Сухие глаза и трезвый ум — вот залог успеха. Ей еще потребуются и силы, и сообразительность. А кусать локти, как известно, не стоит хотя бы потому, что это физически невозможно. Если все уладится, она найдет возможность помириться с Габриэлом. А если нет, нечего и сожалеть. В любом случае, проблему нужно решать постепенно, по мере их поступления. Зато Радуга, похоже, была рада такому повороту. Ей не очень нравился Габриэл. Алекса даже не догадывалась, что фамильяры ревнуют. Им определенно хочется, чтобы вся любовь хозяина доставалась им, и у них нет желания делить его с кем-либо. «Да ты ревнивица?» — сказала Алекса, и, не удержавшись, все же погладила курчавую черную шерстку. Крыса в ответ ласково ткнулась ей в шею. Она так и говорила. «Ну я же лучше!» И спорить с ней девушка не стала. В любом случае, пока что она будет держаться подальше от Габриэла. Она появилась в столовой, когда все уже расходились, и едва не столкнулась с подружками Айрис, шарахнувшимися при ее появлении. Они ведь тоже что-то знают. Хорошо бы поговорить с ними. Но как? Налаживание контактов определенно не было сильной стороной Алексы. Они с Радугой наскоро перекусили и поспешили на следующую лекцию, которую девушка едва слушала, снова занятая размышлениями. Задача пока была понятна. Проникнуть в приемную, взять ключ от двери архива, справиться с защитной магией, имея в виду, что там наверняка есть ловушки для любопытных учеников. Ей недоставало знаний, и после занятий Алекса отправилась в библиотеку. Старая сморщенная библиотекарша, больше всего похожая на классическую ведьму, какими их изображают в детских сказках, как всегда, выглядела неприветливо. «Ну, зачем пришла?» — встретила она Алексу вопросом. «Нужна книга по защитным и запирающим заклинаниям». Она тоже не собиралась лебезить перед старой хрычевкой. «Нужна?» — хмыкнула старуха. «В твоей учебной программе на этот год нет такого предмета». «А вы всеми учениками так интересуетесь?» — спросила Алекса с иронией. «И саморазвитие здесь не поощряется?» «Смотря какое саморазвитие!» Многозначительно проговорила старуха. «Знаем мы таких развитых, которые то в чужую закрытую комнату полезут, а то и еще куда похуже». «Но вы же не дадите мне запрещенную книгу», — парировала Алекса. «Значит, тебя интересуют знания. Похвально, очень похвально. Ну хорошо». Старуха пожевала губами, словно решала что-то про себя. «Я выдам тебе книгу». Она удалилась в подсобку, и через некоторое время, показавшееся Алексе вечностью, вернулась с толстым томом. «Запирающее заклятие. Базовый теоретический курс», — прочитала девушка на потрёпанном переплете. Она пролистала страницы, Типичное учебное пособие, написанное так, что работает гораздо лучше любых сонных чар. Библиотекарша, похоже, решила над ней подшутить. Но ничего. И из этой книги можно извлечь полезное. Придется только посидеть немного дольше. Спасибо. Очень благодарна. Старую ведьму слегка перекосила. Похоже, секретное оружие против нее найдено. Хочешь подразнить ее? Будь предельно вежливой и милой. Алекс отправилась к себе даже с удовлетворением. Принялась за учебу? Поинтересовалась соседка по комнате, когда, вернувшись, застала Алексу, изучающей книгу. «Стараюсь». Алекса подавила тяжелый вздох. Продираться сквозь текст оказалось и вправду нелегко. Ведьма-библиотекарша была вполне отомщена.